Победа под Москвой. 24 сентября 1941 года германским верховным командованием был утвержден новый план наступления на Москву, получивший кодовое наименование «Тайфун». Германская стратегическая идея заключалась в том, чтобы вести непрерывные наступления от Смоленска до Москвы и взять столицу СССР сходу. Операция была поручена армейской группе «Центр», которой командовал генерал фон Бок. В его распоряжении было более 1 миллиона солдат, 44 пехотных дивизии, 8 моторизированных пехотных дивизий, 14 танковых дивизий, 1700 танков, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 950 боевых самолетов. Советские силы под Москвой насчитывали 95 дивизий, 6800 орудий и минометов, 780 танков и 545 самолетов. Общее немецкое превосходство было в танках и артиллерии более чем в 2 раза, в авиации почти в 2 раза. Немецкое наступление началось 30 сентября, и 2 октября Советский фронт был прорван в нескольких местах. В результате главные силы Советского Западного и Резервного фронтов оказались окруженными в районе Вязьмы. К моменту прорыва немецких танковых соединений на всем пространстве до Можайской линии обороны не было ни промежуточных оборонительных рубежей, ни войск, способных задержать наступление рвавшихся к Москве танковых групп противника. Сообщается в советской официальной истории войны. 14 октября сопротивление советских войск в Вяземском котле было сломлено. Здесь погибла лучшая часть московской интеллигенции, находившейся в дивизиях народного ополчения. Многие из них даже не успели научиться стрелять. Для них это была не битва, а мясорубка. Особенно тяжело сложилась судьба пленных ополченцев-евреев. Почти все были уничтожены по расовому признаку. Чудом уцелели лишь единицы. Гибель необученного московского ополчения, посланного командованием для отражения удара кадровой немецкой армии, остается одной из самых трагических страниц истории Отечественной войны 1941-1945 годов. По немецким данным, советские источники о потерях не сообщают. Немецкая армия взяла в плен под Вязьмой 663 тысячи человек, захватила 1402 танка и 5412 орудий. Слухи о поражении под Вязьмой распространились по Москве утром 15 октября. Были отданы приказы о немедленной эвакуации военных и гражданских учреждений. Считалось возможным, что немцы достигнут Москвы в течение 24 часов. Железнодорожные станции были забиты людьми, которые эвакуировались вместе со своими предприятиями. Но было и много неорганизованного люда, который хотел покинуть Москву до прихода немцев. Все дороги в восточном направлении были запружены транспортом и пешеходами. Многие покидали столицу с рюкзаками на плечах. Это был самый настоящий исход. Московские власти оказались парализованными. Кое-где в предместьях Москвы появились мародеры. Паника достигла кульминационного пункта 16 октября. Были случаи, когда военнослужащие спешили переодеться в гражданское платье. Верующие молились. Были люди, считавшие, что все потеряно, и человеческая цивилизация обречена. Вынужденные признания о панике, царившей в Москве, были сделаны в официальном издании спустя 25 лет после окончания войны. 19 октября в Москве было объявлено осадное положение. Оборона столицы на дальних подступах к ней была поручена командующему Западным фронтом генералу армии Жукову. В преддверии нового германского удара командование спешно подводило резервные дивизии к столице. Новое немецкое наступление началось 15-16 ноября. Немецкие вооруженные силы сохраняли превосходство над советскими в московском направлении по артиллерии в 2,5 раза, по танкам – 1,5 раза. Но на этот раз советская боевая авиация превосходила немецкую в 1,5 раза. Английские и американские союзники прислали значительное число самолетов, танков и другого вооружения. начались ожесточенные бои. Несмотря на большие потери, немцы продвигались вперед по направлению к Москве. Советские солдаты дрались отчаянно, отстаивая каждую пядь земли. Было немало примеров героической борьбы советских солдат на подступах к Москве. Например, подвиг 33 солдат из дивизии генерала Панфилова, остановивших на разъезде Дубосекова наступающие немецкие танки ценой своей жизни. Появились признаки потери наступательного темпа немцами. Один из важнейших индустриальных центров России, Тула, расположенная в 180 километрах от Москвы, была окружена гитлеровскими войсками, но взять Тулу не могли. В результате второго немецкого наступления под Москвой немецкие танки достигли Ярхомы и Красной Поляны и оказались в 27 километрах от Москвы. В последних числах ноября немецкие разведчики появились в западных предместьях Москвы. Здесь они были остановлены. Немцы понесли большие потери. 155 тысяч убитыми, ранеными и обмороженными. Они потеряли также около 800 танков и 300 орудий. Германское верховное командование не имело нужных резервов для продолжения наступления. Начавшиеся морозы оказались союзником советских армий. За полгода войны советские вооруженные силы и их командование обрели некоторый боевой опыт, стали для немцев сильным противником, подобного которому им еще не приходилось встречать. Советские солдаты сражались за свою землю, и это было источником их силы. 5-6 декабря советские войска начали контратаку в западном стратегическом секторе, которая переросла затем в контрнаступление. Оно продолжалось в течение месяца, но не было завершено, так как не хватило сил. Советские войска продвинулись на 100-250 километров на запад Москвы. Непосредственная угроза столицы была ликвидирована. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на советско-германском фронте. Значение битвы под Москвой было весьма велико. Немецкие армии, побеждавшие в течение 2 лет войны и покорившие Европу, были остановлены и понесли серьезные потери. Их надежда на быструю и легкую победу не оправдалась. Лидеры Третьего рейха столкнулись с опасной перспективой затяжной войны на 2 фронта. Победа советских войск под Москвой окончательно устранила опасность немецкого вторжения в Англию, дала новый импульс движению сопротивления в Европе и вызвала кризисные явления в коалиции фашистских держав. Начало советского наступления под Москвой совпало по времени с другим важным событием в мире. 8 декабря 1941 года Япония напала на США. США вступили во Вторую мировую войну. 11 декабря Германия объявила США войну. В течение декабря 1941 и января 1942 года Гитлер сместил 35 своих генералов. Среди них верховного командующего сухопутными войсками генерала фельдмаршала Рунштетта, генерала Гудериана. На фронт были посланы дивизии СС. Сталин при начале советского контрнаступления рассчитывал, что оно разовьется в общее победоносное наступление на всех фронтах. Но этого не случилось.